Глава 17.1. Лера. Чудо не происходит. Слышу, как рядом с нашим столиком замирают шаги неожиданного гостя из прошлого. Открываю глаза и, уткнувшись в телефон, выдыхаю с облегчением. Сообщение доставлено и прочитано. Остается только тянуть время. «Лера, здравствуй!» Раздается чуть хриплый низкий голос, а меня обсыпает мурашками. «Его ты тоже не помнишь?» Вмешивается Аня и, поймав мой растерянный взгляд, закатывает глаза. «Извини, но нет». Мельком смотрю на мужчину, прожигающего меня взглядом, и, пожав плечами, напоминаю. Я мужа-то не помню, а друзей тем более. «А все же позволь напомнить». Мужчина садится напротив меня и, сложив руки в замок, смотрит из-под лобья. Криво усмехается и, подмигнув, добавляет. «Я Богдан. В прошлом я был больше, чем друг для вашей семьи». Не помню. Чтобы избежать его внимания, начинаю вилкой ковырять пирожное и делаю вид, что проверяю что-то в телефоне. Приходится даже послать самой себе пару сообщений, чтобы имитировать внимание извне. «Пойду носик припудрю», — многозначительно изрекает Аня и, встав, прихватывает сумочку и удаляется. Чувствую, как к лицу приливает краска, а дышать становится невыносимо сложно. Машинально тянусь пальцами к высокому вороту платья, пытаясь ослабить давление. Легче не становится. Протяжный вздох мужчины, сидящего напротив, заставляет вздрогнуть. «Лера, посмотри на меня!» Просит едва слышно, а я послушно вскидываю взгляд. «Мне пора!» — вру севшим голосом, но двинуться под пристальным вниманием тёзки моего мужа не могу. Тело наливается свинцом, а в ушах начинает шуметь. «Лера, это же я, Богдан!» — поясняет мужчина почти жалобным тоном и, протянув руку, пытается поймать мои дрожащие пальцы, которыми я нервно постукиваю по столешнице. «Я не помню!» — закусив губу, отстраняюсь. «Совсем ничего?» — вскидывает брови и, подавшись вперед, намекает. «Не верю. Ты ведешь себя странно, но даже если и так, я бы мог напомнить тебе многое, если ты позволишь». «Не стоит!» — качаю головой и, кивнув на телефон, выдыхаю. «К тому же сейчас муж придет, и я не думаю, что ему понравится то, что мы с тобой здесь и...» «Веришь ему?» — хмыкает и со злостью выплевывает. «Всему, что говорит, веришь!» «А есть причины не верить?» — огрызаюсь раздраженно. «Лера!» Тянет с придыханием и, резко встав, обходит стол с другой стороны. Садится рядом и, не давая мне проскользнуть мимо него, зажимает в углу. Положив руку на спинку диванчика, склоняется и, обжигая лицо горячим дыханием, шепчет. «Не верю, что ты могла забыть все, что нас связывало. Не верю, слышишь?» «А ты не даешь забыть?» Пытаюсь отвернуться к окну, но тут же об этом жалею. Богдан прижимается сзади и, скользнув рукой мне на живот, притягивает к себе. Пытаюсь выкрутиться и разжать хватку, но в итоге оказываюсь у него на коленях. «Пусти!» — шиплю сквозь зубы. «Что ты себе позволяешь?» «Не пущу!» — утыкается в шею и, шумно вздохнув, бормочет. «Господи, какой же я был дурак! Почему не стал бороться за тебя? Все было бы иначе!» «Не знаю, что нас связывало в прошлом!» Уже почти рычу и, продолжая упираться ладонями в широкую грудь, выпаливаю. «Но сейчас не хочу знать и вспоминать ничего не хочу. Слышишь, я люблю мужа!» «Любишь?» — рычит он и, поймав пальцами мой подбородок, поворачивает лицом к себе, провокационно добавив. «А так?» Игнорируя мои трепыхания, впивается в губы жадным поцелуем. Сминает, поглощает, обездвиживает. Нажав на щеки, вынуждает приоткрыть рот и тут же проникает языком внутрь. Бьюсь изо всех сил, но противостоять не могу. Накатывает паника, и все, что я могу, это просто укусить его. Охнув, Богдан отстраняется, слизывает сочащуюся из губы кровь и, усмехнувшись, саживает меня на диван. Выйти не дает, продолжая зажимать в углу. Схватив мой телефон, делает дозвон и сохраняет мой номер в своем телефоне. «Не старайся, я заблокирую». Шиплю дикой кошкой, выискивая взглядом хотя бы Аню, которая, по ощущениям, отсутствует слишком долго. «Если хочешь знать правду о своем муженьке, то не заблокируешь», — фыркает Богдан и, встав, предупреждает. «Не прячься от правды, не беги от прошлого. Я совершил много ошибок, но терять тебя не собираюсь. А за свои грехи я рассчитался. Считай, что квиты». «Просто уйди!» Прошу устало и, скрестив руки на груди, отворачиваясь к окну. «Лера, я найду способ!» Загадочно обещает он и, усмехнувшись, дополняет. «К тому же у меня есть козыри, чтобы навредить твоему обожаемому Богдану. Не советую проверять!» «Чего ты хочешь?» Смотрю с вызовом, а он лишь подмигивает. «Тебя, любимая!» И, послав воздушный поцелуй, быстро удаляется. Как по команде, стоит ему исчезнуть, появляется Аня, ставит сумочку на стол и, оглядев кафе, прицикивает языком. «Убежал?» — скорее констатирует и, надув губы, ворчит. «Ну вот, не успела расспросить, как дела, и...» «Ты его позвала?» Пригвождаю ее взглядом и, считав определенные эмоции, сама же отвечаю. «Могла бы не спрашивать». «Зачем?» «Лер, ну ты чего как зацикленная?» — мнется Аня, а потом, скрестив руки на груди, нападает. «Всех решила из жизни вычеркнуть? Только своим Богданом живешь и дышишь?» «А почему бы и нет?» — парирую в ответ и, подавшись вперед, спрашиваю. «Ты завидуешь, что ли?» «Чему?» — потупив взгляд, фыркает она. «Что я счастлива и любима?» Предполагаю навскидку, а ее передергивает. «Ну, счастливо, ну, любимо!» — огрызается Аня и, поиграв бровями, мурлычет. «А надолго ли? А, Лер? Думаешь, твой Богдан ангел? Навешал тебе лапши на уши, а ты и растеклась зефирной лужей. Посмотрим, как ты будешь счастлива, когда все узнаешь». «Узнаю что?» — выпаливаю, повысив голос, и, заметив влетевшего в кафе мужа, выдыхаю с облегчением. «Все!» — расплывается в улыбке. Похоже, уже бывшая подруга, и, отодвинув от себя блюдце с почти нетронутым десертом, фыркает. «Только потом не приходи плакаться!» «Что здесь происходит?» Приблизившись к столу, рычит Богдан, а Аня вздрагивает так, что аж подпрыгивает на месте. «Встреча давних подруг», — поясняет вкрадчиво и, быстро взяв себя в руки, встает из-за стола. Поджав губы, надевает шубку и, взяв сумочку, добавляет. «Похоже, бывших подруг. Мне пора!» Удаляется в сторону выхода походкой королевы, а я зажимаю пальцами виски, мысленно ругая себя за эту дурацкую идею. Богдан был прав. Не надо было нам встречаться. «Лера», — осторожно зовет муж и, присев рядом, интересуется, что она тебе наговорила. «Ничего такого!» Жму плечами и с готовностью льну к мужу, втягивая любимый запах. «Хочешь, в кино сходим?» Целует в висок и, подняв мое лицо за подбородок, смотрит в глаза. «Хочу!» — выдыхаю едва слышно и, расплывшись в улыбке, намекаю. «Фильм для взрослых. Дома. Вдвоем».